Ом. Килеса паринибана сутта. Сутра о полном разрушении пагубных желаний. Монахи, среди людей, достигающих покоя, существует четыре типа душ. Каковы эти четыре? Монахи, есть случаи, когда некий человек уже в этой жизни достигает уровня полного разрушения мирских желаний при наличии сформированного опыта. Один из уровней идущих к невозвращению. При этом монахи, тот человек достигает полного разрушения мирских желаний при наличии сформированного опыта с распадом тела, то есть со смертью. Кроме этого, монахи, есть случаи, когда некий человек уже в этой жизни достигает уровня полного разрушения мирских желаний при отсутствии сформированного опыта, то есть соответствует уровню достигшего невозвращения. При этом монахи, тот человек достигает полного разрушения мирских желаний при отсутствии сформированного опыта с распадом тела. Каким образом монахи, человек, уже в этой жизни достигает уровня полного разрушения мирских желаний при наличии сформированного опыта? Это случай монахи, когда бикху в повседневной жизни сосредотачивает внимание на том, что тело нечисто. Он осознает, что поддерживающие факторы, пища и другое, нечисты. Он осознает, что весь этот мир есть страдание. Он сосредотачивает внимание на непостоянстве всего сформированного опыта. Он осознает смерть, неизбежность разрушения со временем. Он практикует, опираясь на следующие пять сил практикующего: силу веры, силу скромности, силу раскаяния, силу усилия и силу различающей мудрости. Благодаря им возникают такие пять великих способностей: способность веры, способность усилия, способность сосредоточения внимания, способность самадхи и способность различающей мудрости. Благодаря пяти великим способностям он уже в этой жизни достигает уровня полного разрушения мирских желаний при наличии сформированного опыта. Вот как монахи, человек уже в этой жизни достигает уровня полного разрушения мирских желаний при наличии сформированного опыта. Каким образом монахи, человек с распадом тела достигает полного разрушения мирских желаний при наличии сформированного опыта? Это случай монахи, когда бикху в повседневной жизни сосредотачивает внимание на том, что тело нечисто. Он осознает, что поддерживающие факторы нечисты. Он осознает, что весь этот мир есть страдание. Он сосредотачивает внимание на непостоянстве всего сформированного опыта. Он осознает смерть, неизбежность разрушения со временем. Он практикует, опираясь на следующие пять сил практикующего: силу веры, силу скромности, силу раскаяния, силу усилия и силу различающей мудрости. Благодаря ним возникают такие пять способностей, разрушающих, ослабляющих пагубные желания и действия: способность веры, способность усилия, способность сосредоточения внимания, способность самадхи и способность различающей мудрости. Благодаря пяти способностям, разрушающим пагубные желания, с распадом тела он достигает полного разрушения мирских желаний при наличии сформированного опыта. Вот как монахи, человек с распадом тела достигает полного разрушения мирских желаний при наличии сформированного опыта. Каким образом монахи,

способность сосредоточения внимания, способность самадхи и способность различающей мудрости. Благодаря пяти способностям, разрушающим пагубные желания, с распадом тела он достигает полного разрушения мирских желаний при отсутствии сформированного опыта. Вот как монахи, человек с распадом тела, достигает полного разрушения мирских желаний при отсутствии сформированного опыта. Вот, монахи, таковы четыре типа душ среди людей, достигающих покоя. Ом.